Это воззрение выражал всегда и Суворов, выдвигая идею русского воина, сражающегося за дело Божье. На этом воззрении воспитывались целые поколения русских людей и тех, кто сражались за Россию, и тех, кто освобождали крестьян от крепостного права. На основах, не осуществленных нигде в мире, кроме России, и тех, кто создавали русское земство, русский суд и русскую школу предреволюционного периода. Здоровая государственность и здоровая армия невозможны без чувства собственного духовного достоинства. А русский человек утверждал его на вере в свою бессмертную, Богу предстоящую и Богом ведомую душу. Вот откуда у русского человека то удивительное религиозно-эпическое и спокойное восприятие смерти и на одре болезни, и в сражении, которое было отмечено не раз в русской литературе, в особенности у Толстого и Тургенева. Но здоровая государственность и здоровая армия невозможны и без верного чувства ранга. И прав был тот капитан у Достоевского, который ответил безбожнику: «Если Бога нет, то какой же я после этого капитан?» Творческая государственность требует еще мудрости сердечной и вдохновенного созерцания, или, по слову митрополита Филарета, сказанному во время коронования императора Александра II, она требует наипаче таинственного осенения от Господня Духа Владычного, Духа премудрости и ведения, Духа совести и крепости. Этим духом и держалась Россия на протяжении всей своей истории, и от падения ее от этого духа всегда вели ее к неисчислимым бедам. Поэтому верить в Россию значит принимать эти глубокие и великие традиции, ее воли к качеству, ее своеобразие и служение, укореняться в них и уверенно строить на них ее возрождение. И вот когда западные народы ставят нам вопрос, почему же мы так непоколебимо уверены в грядущем возрождении и восстановлении России, то мы отвечаем: потому что мы знаем историю России, которую вы не знаете, и живем ее духом, который вам чужд и недоступен. Мы утверждаем духовную силу и светлое будущее русского народа в силу многих оснований, из коих каждый имеет свой особый вес, и кои все вместе ведут нас в глубину нашей веры и нашей верности. Мы верим в русский народ не только потому, что он доказал свою способность к государственной организации и хозяйственной колонизации, политически и экономически объединив 1/6 земной поверхности, и не только потому, что он создал правопорядок для 160 различных племен разноязычных и разноверных меньшинств, столетиями проявляя ту благодушную гибкость и миролюбивую уживчивость, перед которой с таким радостным чувством преклонился однажды Лермонтов, герой нашего времени, глава 1 Белла. И не только потому, что он доказал свою великую духовную и национальную живучесть, подняв и пересилив 250-летнее иго татар. И не только потому, что он, незащищенный естественными границами, пройдя через века вооруженной борьбы, проведя в оборонительных войнах 2/3 своей жертвенной жизни, одолел все свои исторические бремена и дал к концу этого периода высший в Европе средний уровень рождаемости – 47 человек в год на каждую 1000 населения. И не только потому, что он создал могучий и самобытный язык, столь же способный к пластической выразительности, сколько к отвлеченному парению. Язык, о котором Гоголь сказал, что не звук, то и подарок. И право, иное название еще драгоценнее самой вещи. Выбранные места из переписки с друзьями. И не только потому, что он, создавая свою особую национальную культуру, доказал и свою силу творить новое, и свой талант притворять чужое, и свою волю к качеству и совершенству, и свою даровитость, выдвигая из тех сословий собственных Платонов и быстрых разумом Нептонов, Ломоносов. И не только потому, что он выработал на протяжении веков свое особое русское правосознание. Русский предреволюционный суд, труды Российского Сената, русская юриспруденция, сочетающая в себе христианский дух с утонченным чувством справедливости и неформальным созерцанием права. И не только потому, что он создал прекрасное и самобытное искусство, вкус и мера, своеобразие и глубина которого доселе еще не оценены другими народами по достоинству. Ни в хоровом пении, ни в музыке, ни в литературе, ни в живописи, ни в скульптуре, ни в архитектуре, ни в театре, ни в танце. И еще не только потому, что русскому народу даны от Бога и от природы неисчерпаемые богатства, надземные и подземные, которые обеспечивают ему возможность в самом крайнем и худшем случае успешного вторжения западных европейцев в его пределы отойти вглубь своей страны, найти там все необходимое для обороны и для возвращения отнятого расчленителями и отстоять свое место под Божьим солнцем, свое национальное единство и независимость. Мы верим в Россию не только по всем этим основаниям, но, конечно, мы находим опору и в них. За ними и через них сияет нам нечто большее. Народ с такими дарами и с такой судьбой, выстрадавший и создавший такое, не может быть покинут Богом в трагический час своей истории. Он в действительности и не покинут Богом, уже в силу одного того, что душа его искони укоренялась и укоренилась в молитвенном созерцании, в искании горнего, в служении высшему смыслу жизни. И если временно омрачилось око его, если единожды поколебалась его сила, отличающая верное от соблазна, то страдания очистят его взор и укрепят в нем его духовную мощь. Мы верим в Россию потому, что созерцаем ее в Боге и видим ее такую, какой она была на самом деле. Не имея этой опоры, она не подняла бы своей суровой судьбы. Не имея этого живого источника, она не создала бы своей культуры. Не имея этого дара, она не получила бы и этого призвания. Знаем и разумеем, что для личной жизни человека 25 лет – срок долгий и тягостный. Но в жизни целого народа с тысячелетним прошлым этот срок выпадения или провала не имеет решающего значения. История свидетельствует о том, что на такие испытания и потрясения народы отвечают возвращением к своей духовной субстанции, восстановлением своего духовного акта, новым расцветом своих сил. Так будет и с русским народом. Пережитые испытания пробудят и укрепят его инстинкт самосохранения. Гонение на веру очистит его духовное око и его религиозность. Изжившиеся запасы зависти, злобы и раздорливости отойдут в прошлое, и восстанет новая Россия. Мы верим в это не потому, что желаем этого, но потому, что знаем русскую душу, видим путь, пройденный нашим народом. И говоря о России, мысленно обращаемся к Божьему замыслу, положенному в основании русской истории, русского национального бытия. 1942 год. Иван Ильин.